твои рученьки. Мам, я теперь привык и не чувствую, что у меня их нет. Здешние люди научили меня пользоваться ружьем, копьем и ножом. Я даже могу писать. Но почему ты ничего не давал знать о себе? Прости, ма. Джон виновато склонил голову. Я потом тебе все объясню. Люди Энмена стояли поодаль и наблюдали за свиданием матери с сыном. Наблюдали и моряки, отошедшие в сторону, чтобы не мешать. Из Яранг на берег, пораженные необыкновенной новостью, спускались люди Энмена. Впереди шла Пыльмал, неся на руках маленькую Софиан Канау. Позади нее семенили Яко и Бил Токо. Пыльмал не подошла к мужу. Остановившись, она присоединилась к жителям Энмена и вместе со всеми молча наблюдала за Джоном и его матерью. «Джон, дорогой, — сказала мать, — собирайся. Ты больше не можешь оставаться здесь ни минуты. Кончились твои страдания, кончилась твоя черная ночь, кончился твой сон. Проснись, Джон, ты воскрес для меня и для всех близких. И Джинни тебя ждет. Поехали, Джон, поехали подальше отсюда. Я не могу больше видеть эти грязные дикарские рожи. Я даже не могу себе представить, какие муки ты претерпел от них. Они, наверное, издевались над тобой, насмехались. Ничего, Джон, все это забудется, сотрется из памяти, как дурной сон». Джон слушал этот поток слов, и сердце разрывалось от жалости к матери, от жалости к самому себе. Он увидел Пыльмал, стоявшую вместе с детьми, рядом со своими односельчанами. И вдруг ему вспомнились слова покойного Токо. «Уедешь отсюда, и вся жизнь, которую ты прожил здесь, покажется тебе сном, сном в начале тумана». «Ма, милая, дорогая ма!» Голос у Джона прерывался от волнения. «Успокойся и попробуй меня выслушать и понять. Только сначала пойдем ко мне в Ярангу, и там спокойно поговорим. Хорошо, ма?» «Нет, сынок, я не могу больше оставаться здесь», — ответила Мэри Макленнон. «Я боюсь снова потерять тебя». «Не бойся, ма», — с грустной улыбкой ответил Джон. «Никуда я не исчезну. Пойдем». Мать с сыном двинулись по галечной гряде вверх, где стояли яранги Энмена. Вслед за ними на некотором расстоянии шла молчаливая толпа энменцев. Впереди с детьми Пыльмал. Джон повел мать мимо яранг, мимо привязанных собак, мимо моржовых кишок, развешанных на просушку. На пороге своего жилища он остановился и сказал: «Ма, это моя яранга. Здесь я и живу». «Бедный Джон!» — всхлипнув, произнесла Мэри Макленнон. И, низко нагнувшись, прошла в Чотагин, неярко освещенный дневным светом из двери и через дымовое отверстие. Джон прошел следом, и пока мать осматривалась, достал оленью шкуру, расстелил ее у полога и позвал: «Ма, садись сюда». Мэри Макленнон прошла мимо очага, над которым остывал котел с моржовым мясом, и тяжело опустилась на оленью шкуру. «И Ты тут жил все это время —